Он наблюдал, как бойцы перетаскивают тела Гоина, Гохая и членов семьи Фэн в туннель, который недавно вырыли члены семьи Фэн. Затем туннель надежно засыпали. Цинь Ли рассчитывал, что Лю Тинь намеренно будет скрывать трупы, чтобы их не нашел кто-то другой. Она не позволит другим людям копать гору трав, чтобы они не обнаружили трупы членов семьи Фэн. Наблюдая из тени, он обнаружил, что Лю Тинь строго приказала Вэй Ли и остальным хранить тайну. Она явно была готова как можно дольше скрывать сегодняшние события. Ему не нужно было охранять тайну горы трав. Когда предводители рогатых демонов вернутся на Нижний континент, в том, что секрет горы трав раскроется, уже не будет никаких проблем. Поэтому Цинь Ли, которому нужно было, чтобы люди пока не узнали о тайне горы трав, достиг своей цели. Лю Тинь и молодые бойцы павильона туманности зачистили город Лин и не рискнули оставаться. Они решили сразу уйти. Цинь Ли же уходить не спешил. Применив глаз холода, он тут же отправился из города Лин в ледяной мир под одиночным хребтом. Внезапно он появился на вершине ледника, где было запечатано исполинское тело духовного гиганта Манвана. Появилась и душа Манвана, превратившаяся в громового питона. «В ядовитых болотах я помог тебе сдержать тех людей. После этого я упал под одиночный хребет и прибыл сюда из-под земли». Душа Манвана вспыхнула электричеством прямо перед Цинь Ли. Он сказал: «Надеюсь, ты исполнишь клятву и однажды освободишь мой народ от ледяной печати. Я обещаю, что моя раса не разрушит Багровый континент. Когда мы освободимся, мы уйдем, как только сможем». Ман Ван знал, о чем беспокоится Цинь Ли, поэтому тщательно высказал свое отношение и сообщил, что они не будут долго задерживаться на Багровом континенте. Ледяной император запечатал духовных гигантов во льдах, посадил в тюрьму глубин одиночного хребта. С того события прошло слишком много времени. По мнению Цинь Ли, культивация человека, пленившего духовных гигантов идеей холода, была непостижимо пугающей, однако ледяной император определенно хотел сохранить им жизнь, потому что раса духовных гигантов не была уничтожена. Спустя много лет после того, как под руководством Лиму Цинь Ли попал в это место, он познал идею, которую ледяной император сделал нерушимой идеей холода. Возможно, он дал духовным гигантам шанс. Идея холода ледяного императора оказалась идеей, которую Цинь Ли смог познать. Также ему удалось снять печать этого места. Цинь Ли утешал себя, и внутренний конфликт понемногу утихал. Он действительно собирался помочь духовным гигантам и уничтожить печать, помочь расе, которая в течение стольких лет была скованной льдом. «Кажется, мне следует уделить этому больше внимания», — кивнул Цинь Ли. Во взгляде Манвана появилось волнение. Идея холода, этот глаз холода», — медленно думал Цинь Ли, сев на этом леднике в позу лотоса. Медленно активировав искусство холода, он почувствовал жестокую холодную ауру этого места. Положив на ладонь глаз холода, он проник в его глубину нитью своего сознания. В глазах Небесного Союза и восьми храмов глаз холода был чудесным пространственным артефактом. С помощью глаза холода Цинь Ли мог возвращаться в это место, когда захочется. Активировав крест, скрытый в глазу холода, он мог телепортироваться сюда по мановению мысли. «Пространственный телепорт, пространственный артефакт», — подумал Цинь Ли, нахмурив брови. Он не осознавал, что здесь скапливается холодный туман. Как только он активировал искусство холода, вокруг него стала собираться энергия холода. Достаточно скоро тело Цинь Ли полностью заморозилось. Его тело застыло в куске льда. Некоторое время душа Манвана, паря над головой Цинь Ли, понаблюдала, а затем снова вернулась в тело. Кажется, он понимал, что Цинь Ли нужно время, чтобы понять суть идеи холода. Подобное нельзя было сделать за короткое время. Поэтому он вернулся в свое физическое тело и стал терпеливо ждать. Цинь Ли впервые изучал глаз холода так серьезно. Погрузившись сознанием в глаз холода, он сразу же увидел крест, который часто активировал. Это был кристалл, скрытый в глазу холода. Хаэм, не удержался Цинь Ли от тихого восклицания. Сначала он вынырнул из своего сознания, а затем осмотрел глаз холода, что держал в руке. Глаз холода был серебристо-белым шаром льда. Внутри ледяного шара было кристальное ядро. Ядро было основным фрагментом, который обычно активировал Цинь Ли. Ему нужно было лишь влить в кристалл внутри ледяного шара энергию холода, и все его тело как бы замерзало, и он попадал в этот мир. Он всего лишь использовал глаз холода как инструмент, чтобы попасть в это место. Сегодня, после внимательного изучения, он вдруг обнаружил, что кристаллу внутри глаза холода выглядит необычно. Внезапно Цинле положил глаз холода на землю. Замерев, он осмотрел его. Сделав это, Цинле задрожал. Если присмотреться внимательно, то кристаллу внутри глаза холода явно походил на глазное яблоко. Был ли глаз холода настоящим глазом? Выражение лица Цинле стало странным. Он снова поднял глаз холода, и все стало иным. Это был глаз. Он вдруг убедился, что глаз холода был глазом коварного зверя. Переварив эту мысль, он снова проник сознанием в глаз холода и отправился к кристальному ядру, к этому глазному яблоку. Прежде Цинле призывал силу холода и активировал крест. Сегодня он использовал не силу холода, а собственное сознание. Точно так же, как при изучении духовной диаграммы, Цинле превратил сознание в гвоздь и вонзил его в кристальное ядро. Он и прежде проверял кристальное ядро глаза холода, однако его сознание всегда что-то блокировало. Но на этот раз он почему-то не встретил сопротивления. Его сознание сразу же проникло внутрь кристалла. Из кристального ядра хлынули бесчисленные, причудливые отблески света и молнии, ошеломляюще реалистичные. Они текли по нити сознания Цинле, которая тянулась прямо к его разуму. Глаз холода в руке Цинле взорвался ярким ледяным светом. Из ледяного шара высвободилась сила, которая обеспокоила даже Манвана. Тело Цинле окружал морозный треск. Толстый лед, покрывший его тело, становился все толще и толще. Душа Манвана снова взлетела и с удивлением посмотрела на Цинле. Через миг толстый слой льда распространился на 10 метров, а Цинле стал его центром. Цинле словно запечатали в леднике. Теперь Цинле выглядел, как очередная ледяная статуя этого ледяного мира, как недавно замороженный человек. Цинле не ощущал собственного тела. Он не знал, что огромное количество силы холода наваливается на него и сковывает льдом. Бесчисленные осколки света, молнии и мысли, окруженные ужасной аурой, яростно корчились и сыпались градом. Ему хотелось лишь кричать, схватившись за голову, однако он обнаружил, что не может двигаться. Он мог лишь терпеть боль, которую будет помнить всю жизнь. Ман Ван был рядом с ним и отчетливо видел, как из ледяного шара в руке Цинле высвобождаются ослепительные ледяные огни. Ледяные огни вторглись в тело Цинле и достигли глубин его разума. Ман Ван был потрясен и испуган. Он не знал, что сейчас произошло. Он смотрел на Цинле, но не мог ничего сделать. Однако он с восторгом обнаружил, что идея холода, которая заморозила его физическое тело и тела его соратников, внезапно ожила. Бесчисленные ледяные нити, невидные обычному глазу, окружали его тело и тела его соратников. Они крепко сдерживали их, не давая им двигаться. В этот миг ледяные нити на их телах странно зашевелились. Ман Ван тут же понял, что ледяные нити затронули изменение ледяного шара, который держал Цинле. Ман Ван был потрясен сильной надеждой на освобождение. Он надеялся, что его соратникам дадут свободу, что они снова смогут увидеть дневной свет. Однако когда он приготовился присоединиться к Цинле и сразиться изо всех сил, он понял, что ледяной свет перестал высвобождаться из ледяного шара. Затем выражение лица Цинле медленно перешло от болезненного к спокойному. Глава 359. Вход на позднюю ступень отраженного мира. Ман Ван не знал, что в голове Цинле появилось яркое, чудесное зрелище. Осколки света, молнии, мысли и нити души, вырвавшиеся из глаза холода, словно порыв ветра, ворвались в сознание Цинле, болезненно разрушая его душу. Затем все эти странные силы собрались в его голове вместе, чтобы создать зрелище, которое его поразило. Крохотный мир холода, сжатый в тысячи раз. В его разуме появились ледники, которые были в тысячи раз меньше своих настоящих размеров. В 38 ледниках было 38 древних зверей. Каждый зверь был отчетливым и прозрачным. Их тела окружали сияющие нити льда. Духовная проекция, подумал Цинле, рассматривая фантастическое зрелище в своем разуме, когда боль исчезла. То, что возникло в его разуме, было тем миром, где он сейчас находился. Ледники и звери в них были точно такими же, как в реальности. Неужели все это иллюзия? Размышляя об этом, используя разум, он пытался разорвать ледяные нити, сдерживающие Манвана. К его удивлению, ему удалось вытащить нежную длинную нить, окружающую тело Манвана. Ах! Раздался во внешнем мире отчетливый радостный крик Манвана. Часть печати холода на моем теле сломана. Открыв глаза, Цинле посмотрел на Манвана, а затем на ледник под ним. От прозрачного ледника, на котором сидел Цинле, исходил холодный полупрозрачный свет. Душа Манвана яростно извивалась. Он был очень взволнован. Кажется, он наконец увидел возможность избавиться от оков. Лишь взглянув на него, Цинь-Ле вздрогнул от понимания. Его ум задрожал, зрелище в разуме превратилось в поток света, который двинулся обратно в глаз холода. Чудесное зрелище, появившееся в его разуме, сразу же исчезло, словно было миражом, который рассеяло ветром. Он потрясенно посмотрел вниз. Возможно, из-за этого холодный свет, который исходил от ледника, быстро исчез. Он вернулся обратно в огромное тело Манвана, чтобы удерживать его и дальше. Манван потерял только что обретенную надежду. Как это могло случиться? Почему? Недоумевал Манван. Цинь-Ле наконец все понял. Глаз холода был не просто инструментом, помогавшим попадать в это место и покидать его. Это был рычаг, контролирующий здесь все. Чтобы помочь духовным гигантам освободиться, чтобы медленно сломать ледяные оковы Манвана и других духовных гигантов, ему не нужно было понимать идею холода. Ему нужно было лишь воспользоваться глазом холода. Он должен был, как и прежде, воссоздать в своем разуме это зрелище. Тогда ему нужно будет лишь сдвинуть ледяные оковы, чтобы помочь духовным гигантам сбежать. Если он это сделает, духовные гиганты тут же освободятся и смогут вернуться на родину Манвана. Так вот как это работает. Глаз холода, который мне дал дядя Ли, не просто инструмент, помогающий попадать в это место и покидать его. Цинь-Ле был потрясен до глубины души. Однако он не стал ничего объяснять Манвану. Заполучив силу, способную на самом деле освободить духовных гигантов, он начал колебаться. Он задумался, стоит ли это делать. Спешить некуда. Я не знаю Манвана и духовных гигантов слишком хорошо. Кажется, мне нужно больше узнать о духовных гигантах и лишь потом принять решение. Цинь-Ле не решался освободить их. Держа в руке глаз холода, он снова попытался проникнуть сознанием в ядро глаза. Чудо случилось снова, как и в прошлый раз. Из глаза холода в его разум хлынули осколки света, молнии и духовные нити. В его разуме бушевали волны, а странные силы сливались воедино и воссоздавали уменьшенный мир холода. Однако на этот раз Цинь-Ле не пытался сдвинуть ледяные нити оков и не стал обращать внимания на внешний мир. Вместо этого он осторожно переместил миниатюрную карту этого мира к своему духовному озеру. Он использовал духовное озеро, чтобы это чудесное зрелище отпечаталось глубоко в его духовной памяти. В этот миг он снова вошел в идею холода. Ему казалось, что он в одиночестве сидит в мире холода, в самом суровом и холодном месте этого мира, ощущая его леденящую силу. На его духовное озеро падал снег. Его душу охватил жестокий холод этого мира. Он постепенно погрузился в состояние бездумного спокойствия. Время словно замерло. «Цинь-Ле, твоего дедушку зовут Цинь-Шань, он ремесленник», — разбудил Цинь-Ле голос. Постепенно пробудившись от идеи холода, он восстановил разум. «Моего дедушку зовут Цинь-Шань, он должен быть лучшим ремесленником в мире», — ответил он на вопрос Сюли. Спустя миг он спросил, «Почему ты вдруг меня разбудил? К тому же, почему ты вдруг спросил меня о дедушке? У меня появились новости о нем», — внезапно сказал Сюли. Слегка вздрогнув всем телом, Цинь-Ле проснулся полностью. Он быстро спросил, «Что за новости? Не волнуйся, я слышал, что некоторые ремесленники на аукционе упоминают имя Цинь-Шаня. Эти ремесленники почитают твоего дедушку и называют его легендой», — спросил Сюли. «Расспроси их, расспроси подробно. Я хочу получить всю возможную информацию о дедушке. Еще я хочу знать, где сейчас дедушка. Меня обрадует даже примерное местонахождение», — выкрикнул Цинь-Ле. «Хаэм, дай мне немного времени, я спрошу еще раз», — ответил Сюли. «Хорошо». От ледяного кристалла, в котором находился Цинь-Ле, потоками потекла в стороны энергия холода. Спустя некоторое время ледяной кристалл утреснул и разбился. Цинь-Ле вышел из него. Хаэм, духовное озеро в его сознании стало зеркалом, где Цинь-Ле увидел собственное отражение. Духовное озеро стало зеркалом, это поздняя ступень отраженного мира. Просиял взгляд Цинь-Ле. Когда человек узнавал о мире больше и становился умственно зрелым, его мысли становились более глубокими, а духовное озеро постепенно превращалось в зеркало. Когда человек достигал уровня, на котором мог видеть собственное отражение, это значило, что он достиг поздней ступени отраженного мира. Рассматривая духовное озеро, он освободил разум. Ему показалось, что он увидел в духовном озере вспышку. Из точки между глаз Цинь-Ле тут же вырвалась нить сознания, которая была очень сильной. Она проникла в ледник под ним, чтобы изучить тело Манвана, скованное льдом. Внезапно в духовном озере отразилась мощная властная аура. Это была могущественная аура физического тела Манвана. Цин Ли обнаружил, что его сознание стало невероятно чувствительным. Даже малейшие живые существа не могли скрыть от него свое ужасающее присутствие. «Кажется, твой культивационный уровень вырос», — стремительно появилась перед ним душа Манвана. «Прежде чем ты начал медитировать, я заметил, что ледяные оковы на моем физическом теле слегка ослабли. Это сделал ты?» — спросил он, глядя на Цин Ли. «Я не уверен», — голос Цин Ли был спокойным. «Надеясь как можно скорее освободить духовных гигантов, я погрузился в идею холода. Когда я культивирую, я забываюсь. Я не очень внимателен к окружающему миру и не замечаю, что происходит». Ман Ван ни в чем его не заподозрил. Некоторое время помолчав, он мягко произнес: «Я действительно надеюсь, что ты поможешь нам как можно скорее. Мы находимся в этом ужасном месте слишком долго. Я сделаю все, что в моих силах», — кивнув, Цин Ли достал глаз холода и активировал его с помощью энергии холода. В следующий момент он появился в городе Лин, в небольшом доме, где однажды культивировал. Глаз холода действительно чудесен. Он скрывает такие потрясающие секреты, — восхитился Цин Ли, глядя на ледяной шар, что держал в руке. Немного подумав, он решил встретиться с Куло. Немного изменив маску из лисьей кожи, Цин Ли сменил прежнее лицо на новое и решил отправиться из города Лин в оружейный город. Однако, пройдя через городские ворота, он услышал в воздухе странный крик. Подняв голову, он увидел прямо над воротами города Лин радужную бабочку. Сюн Тин Юй была одета в радужные одежды, покрытые изящными ювелирными изделиями из кристаллов. Она сидела на радужной бабочке и с улыбкой смотрела на Цин Ли. «Я искала тебя несколько дней. Не ожидала, что ты окажешься в городе Лин. Откуда ты вдруг выскочил? Ваш небесный союз достиг соглашения?» Цин Ли быстро догадался о цели ее прибытия. «Небесный союз действительно смелый, раз посмел тайно сговориться со злыми расами. Разве вы не боитесь, что это приведет к падению Небесного Союза? Из-за девятилистных лотосов Инь мой отец, дядя Се и дядя не на грани безумия», — кивнула Сюн Тин Юй, видимо, не согласная с решением Небесного Союза. «Прямо под носом люди восьми храмов и секты радости. Однако они осмелились пойти на сделку с рогатыми демонами. Не знаю, сошли они с ума или нет, или же искушение девятилистного лотоса им слишком велико. Неважно, раз они решили, я могу быть лишь посланником». «Ты долго меня искала?» — спросил Цин Ли. «Да, я была в приграничных землях рогатых демонов и говорила с Лин Юйши. Она сказала, что ты еще не вернулся», — ответила Сюн Тин Юй, жестом подозвала Цин Ли. «Она сказала, другого выхода не было. Я прилетела в город Лин и искала тебя по всем окрестностям. Почему ты так уверена, что я был неподалеку?» — поразился Цин Ли. Внезапно хихикнув, Сюн Тин Юй насмешливо посмотрела на него. «Как мне тебя называть? Цин Ли или Я Тянем?» У Цин Ли перекосилось лицо. «Не волнуйся, я лишь узнал от некоторых бойцов павильона туманности, что недавно в город Лин из-за океана прибыл культиватор по имени Я Тянь», — с улыбкой посмотрела на него Сюн Тин Юй. Затем ее взгляд стал холодным, и она спросила: «Что ж, как ты себя чувствуешь, обманув эту девушку? Ты доволен собой?» Цин Ли нахмурился и замолчал. Глава 360. Обмен. Цин Ли не показалось странным, что Сюн Тин Юй разглядела его под маской Я Тяня. Маску из лисьей кожи, которую он носил, он получил от Сюн Тин Юй. Однако он не ожидал, что она узнает еще и о том, как он играл с эмоциями Лю Тинь. «Ты специально следила за мной?» — нахмурил брови Цин Ли. «Примерно 10 дней назад ты исчез, не сказав ни слова. Я очень хотела найти тебя и, конечно же, приложила определенные усилия», — сладко улыбнулась Сюн Тин Юй, не опровергая обвинение Цин Ли. «Мне интересно, зачем ты прибыл в город Лин и создал Я Тяня? К тому же, зачем ты начал общаться с Лю Тинь? Я слышала, что когда-то ты был частью павильона туманности. Между вами что-то было? Если это так, то ты играл с ее чувствами. Не слишком ли это коварно и презренно?» Цин Ли усмехнулся и не ответил. «К тому же, смерть членов семьи Фэн тоже связана с тобой?» Сюн Тин Юй пристально смотрела на Цин Ли яркими глазами. «Ты пришла ко мне из-за обмена между Небесным Союзом и рогатыми демонами. Давай будем обсуждать только это», — подавленно сказал Цин Ли. «Неужели твое недавнее исчезновение и внезапное появление в городе Лин связаны с применением какого-то пространственного духовного артефакта?» — поинтересовалась Сюн Тин Юй. Цин Ли не ответил. Превратившись в радугу, Радужная бабочка полетела к оружейному городу. На спине, обдуваемые ветром, бок о бок сидели два человека. Сюн Тинь Юй до сих пор сомневалась насчет внезапного исчезновения Цинь Ле, его появлении в городе Лин и недавних поступках, поэтому пыталась узнать правду, применяя различные методы. Прежде, когда они с Цинь Ле посещали гору трав, она лично видела, что Цинь Ле, воспользовавшись деревянной статуэткой, получил из странной восьмиугольной диаграммы какое-то сообщение. Сюн Тинь Юй еще тогда догадалась, что гора трав не так проста, как кажется. Она поняла, что в ней хранится величайший секрет Цинь Ле. Теперь, когда бойцы всех сил Багрового континента считали Цинь Ле предателем, перешедшим на сторону рогатых демонов, Цинь Ле, столкнувшийся с бедой, все равно добрался до города Лин. Это лишь разожгло сомнения Сюн Тинь Юй. Сюн Тинь Юй смущали смерть членов семьи Фэн, исчезновение двух бойцов темного зала и причины, по которым ученики павильона туманности ушли в отставку. Она считала, что Цинь Ле, примерив маску Я Теня и совершив сделанное, преследовал личные, скрытые мотивы. Она надеялась выяснить, какой же была истинная цель Цинь Ле. Однако стало совершенно ясно, что Цинь Ле не желает обсуждать этот вопрос. Чтобы добраться от города Лин до оружейного города, радужной бабочке понадобилось всего 2 часа. После долгого молчания Сюн Тинь Юй раздраженно закатила глаза и сдалась, нарушив молчание. «Ладно, ладно, я не буду расспрашивать тебя о городе Лин. Я выполнила все, о чем ты говорил. Все, что тебе нужно, находится в этом кольце пространства». «Что?» – запоздало отреагировал Цинь Ле. «Духовные материалы. Те, что нужно было обменять на бомбы глубинного уничтожения. Отправив за границу людей, чтобы те купили их, я смогла достать кристаллы судьбы, призрачный нефрит и кровь багровой черепахи. Почему ты не благодаришь меня?» Усмехнулась Сюн Тинь Юй, указав кивком головы на кольцо пространства, что было надето на ее прекрасный палец. «Благодарить тебя?» Цинь Ле вытащил из своего кольца пространства уже давно приготовленные бомбы глубинного уничтожения. «Зачем мне тебя благодарить? Не похоже, что ты даешь их мне бесплатно. Это твои бомбы, как и договаривались». В руке Цинь Ле одна за другой появлялись бомбы, окруженные нитями электричества. В них раздавался глухой рокот грома. Взгляд Сюн Тинь Юй просиял, она тут же схватила бомбы. Нежно улыбнувшись, она сказала: «Купить у тебя бомбы было определенно нелегко, однако они все равно оказались у меня в руках. Мои вещи». Цинь Ле раскрыл ладонь. На ладони Сюн Тинь Юй появились кристаллы судьбы и куски призрачного нефрита, которые тут же оказались у Цинь Ле. Наконец Сюн Тинь Юй аккуратно достала крошечную нефритовую бутылку. Отдав ее Цинь Ле, она сказала: «Это свежая кровь багровой черепахи. Будь с ней осторожен». В прозрачной нефритовой бутылке плескалась свежая кровь багровой черепахи, испускающая янтарно-красный блеск. Бутылка дрогнула, и в крови появились слабые кольца света. Цинь Ле верил, что Сюн Тинь Юй не будет ему лгать, так что не стал звать Сюли, чтобы тот проверил подлинность материалов. Он непринужденно поместил бутылку крови в свое кольцо пространства и сменил тему. «Ох, точно, Небесный Союз может достать пространственные духовные камни? Пространственные духовные камни?» Ее поразили эти слова. «Для чего тебе нужны пространственные духовные камни? Тебе не нужно беспокоиться о том, для чего я буду их использовать. Я просто спросил, сможешь ли ты их достать? Я попытаюсь что-нибудь придумать». «Хорошо. Если в следующий раз тебе понадобятся бомбы глубинного уничтожения, я обменяю их на пространственные духовные камни. Когда я вернусь, я спрошу». Пока они беседовали, радужная бабочка преодолела воздушное пространство над темным залом, а теперь постепенно приближалась к оружейному городу. В последнее время секта радости постоянно посылает более влиятельных культиваторов. Все они собрались в новой оружейной секте, расположенной в ядовитых болотах. Эксперты 8 храмов тоже прибыли туда и провели переговоры с Небесным Союзом, связанные с уничтожением рогатых демонов, которых нужно одним щелчком пальца вернуть в пустой мир. Глядя вдаль, Сюн Тинь Юй пробормотала: «Даже при таких обстоятельствах отец и остальные по-прежнему настаивают на том, чтобы иметь дело с рогатыми демонами. Они даже предлагают мне как можно скорее уйти. Я всегда знала, что это будет не очень безопасно. Я боюсь, что люди секты радости и 8 храмов обнаружат меня». «Это не имеет ко мне никакого отношения», — сказал Цинь Ле со спокойным лицом. «Даже если обмен Небесного Союза и рогатых демонов разоблачат, это принесет ему не проблемы, а только выгоду. Так что его это не волновало. Конечно, тебе все равно. В конце концов, если секта радости и 8 храмов узнают про сделку Небесного Союза и рогатых демонов, они придут лишь за нами и сделают нас врагами континента. Как и кровавое копье, горько рассмеялась Сюн Тинь Юй. Достаточно. Я договорюсь, чтобы Куло и остальные сохранили это в секрете, ответил Цинь Ли лениво и лаконично. Он спросил, место и время уже выбрали? Между вашими землями и долиной семи врагов есть одинокая гора. Мой отец и остальные приведут туда шестирогого рогатого демона, Сюн Тинь Юй указала в направлении горы. Что касается времени, можешь поговорить с рогатыми демонами и выбрать его сам. Хорошо. Вскоре радужная бабочка принесла Цинь Ли к уже упомянутой одинокой горе. В высоту она достигала несколько сотен метров и была завалена черно-серыми камнями. К тому же, она была совершенно бесплодной, а близлежащие территории тоже были довольно бедными. Здесь не было места, где можно скрыться от чужих взглядов. Позади, за десятки километров от одинокой горы располагалась долина семи врагов. Неподалеку от горы были западные ворота оружейного города, окутанного демонической энергией. От этого места ядовитые болота отделены оружейным городом и землями, занятыми рогатыми демонами. Поскольку все бойцы секты радости и 8 храмов решили остаться в ядовитых болотах, это место будет очень безопасным, объяснила Сюн Тинь Юй. Некоторое время пронаблюдав за окрестностями, Цинь Ла не заметил ничего странного. Поразмышляв о сделке Небесного Союза с рогатыми демонами, он решил, что другие определенно не должны о ней знать, так что выбор места не должен был вызвать никаких проблем. Хорошо, я найду Куло и обговорю это с ним. Через 2-3 дня мы обменяем девятилистный лотос на старейшину рогатых демонов. Ты тоже должна обсудить это с отцом. Убедись, что Небесный Союз подготовился должным образом. На этом и остановимся, сказав еще несколько фраз, Цинь Ли пересек реку, покрытую демоническими орхидеями, и ступил на земли, занятые рогатыми демонами. Однако он и Сюн Тинь Юй уже привлекли внимание нескольких рогатых демонов. Когда он вошел, они уже ждали его. 4 храги демон, сидящий на охотничьем звере, быстро приветствовал его на языке пустого мира. «Дядя ждал твоего возвращения», — Цинь Ли кивнул. Оседлав еще одного охотничьего зверя, он быстро прибыл к разрушенному пламенному вулкану, где его встретили шестирогие демоны, Куло, Дуло и Камен. Удивительно, что здесь присутствовала и Лин Юиши, которая, кажется, разговаривала с ними. Увидев, как Цинь Ли спрыгнул с охотничьего зверя, Лин Юиши нежно улыбнулась ему, а на фиолетовых глазах выступили слезы радости. Цинь Ли сказал, глядя на нее сияющими глазами, «Твоя сила до сих пор невероятно растет. С последней их встречи прошло примерно 10 дней, однако теперь от тела Лин Юиши исходила новая аура. Похоже, с тех пор, как ее волосы, глаза и кровь поменяли цвет, она внезапно полюбила фиолетовый. Сегодня она была в длинном фиолетовом платье, доходившем до земли. Это придавало ей вид нежного фиолетового бутона в цвету. Что касается самой Лин Юиши, то ее изысканную фигуру словно окутывал фиолетовый цветок. Ее фиолетовые волосы и фиолетовые глаза разбудили в Цинь Ли сильные эмоции. Честно говоря, прежняя Лин Юиши выглядела не так роскошно и изумительно, как Сюн Тинь Юй, не так прекрасно, как Се Цзин Сюань. Однако когда в ней пробудилась кровь злого бога, ее темперамент, внешность и ум стали с каждым днем стремительно развиваться. Она становилась все красивее и привлекательнее, более могущественной и непредсказуемой. Перемены Лин Юиши были быстрее и невероятнее, чем перемены самого Цинь Ли. «Сюн Тинь Юй снова привезла тебя домой», — сжала губы Лин Юиши. В ее фиолетовых глазах показался странный блеск, который словно проникал в его разум. Засмеявшись, она продолжила. «Несколько дней назад она пришла и, найдя меня, спросила, не вернулся ли ты. Я знаю», — улыбнулся Цинь Ли, подойдя к ней под ожидающими взглядами Куло, Дуло и Камына. Он сказал, «Я убедился, что в недрах горы трав существует телепорт. Это односторонний телепорт, который должен вести непосредственно на нижний континент». В глазах 3 шестирогих демонов мелькнуло удивление, они невероятно разволновались. Телепорт готов к использованию. Его можно использовать в любое время, пока есть пространственные духовные камни, продолжил Цинь Ли. Пространственные духовные камни, слегка нахмурил лоб Куло. На нижнем континенте довольно много пространственных духовных камней, однако здесь их нет. Кажется, это будет немного хлопотно. Я тоже попытаюсь что-нибудь придумать, сказал Цинь Ли, на мгновение задумавшись, Небесный союз хочет обменять Кулу на 3 девятилистных лотоса инь. Местом обмена будет одинокая гора возле долины семи врагов. Что касается времени, то состоится это в ближайшие 2-3 дня. Что вы считаете? Если нет проблем, то мы, естественно, готовы. Я с радостью обменяю 3 девятилистных лотоса инь на жизнь моего младшего брата, сказал Куло. Цинле, может быть, это уловка, перебила Лин Юиши. Эта одинокая гора не покрыта демонической энергией. Если начнется конфликт, мы окажемся в невыгодном положении. Это не важно. Даже если Небесный Союз хочет нам навредить, мы не будем бояться, усмехнулся Камен. Мы следим за Небесным Союзом, сказал Дуло. Да, пойдем вместе. Мы ничуть не боимся уловок Небесного Союза, произнес Куло. Должно быть, Небесный Союз надеется на дальнейший обмен. Они не должны создавать неприятности, сказал Цинле. Помоги нам связаться с Небесным Союзом и скажи им, что через 3 дня мы принесем к одинокой горе девятилистные лотосы и не обменяем их на моего младшего брата, согласился на обмен Куло. Глава 361. Темная ночь с сильным ветром. Сейчас вся семья Лин культивировала на вершине частично разрушенного пламенного вулкана. Когда пламенный вулкан треснул, он раскололся на несколько больших секций. Под руководством рогатых демонов семья Лин заполучила одну из этих секций, выкопала в этой части пламенного вулкана пещеру и теперь пользовалась ей как культивационным залом. Когда Цинле последовал за Лин Юиши в культивационный зал семьи Лин, он увидел несколько маленьких детей, чьи волосы и глаза стали фиолетовыми. «Цинле, ты пришел!» Лин Сюань Сюань увидела, что Цинле вернулся, и ее глаза просияли. Она радостно засмеялась. «Брат Цинь, адское писание зла, которое мы культивируем, ты достал именно для нас!» Появился и Лин Фэн, у него было спокойное выражение лица. Однако в его взгляде виднелись следы волнения. Глядя на то, как Лин Чинчжи и многие члены семьи Лин махали ему руками, можно было сказать, что отношения между ними дружелюбные и теплые. Если бы старший брат был жив, он определенно был бы очень доволен тем, что семья Лин до сих пор в порядке, задумчиво сказал Лин Чинчжи. Дядя Лин, сейчас семья Лин, враг всего Багрового континента. Чему тут радоваться? Цинле вошел в ярко освещенную пещеру и осмотрел ее просторный интерьер с множеством небольших каменных комнат. Ему показалось, что пещера очень похожа на тюрьму Небесного Союза. «Ха-ха, не волнуйся, мы уже это обдумали. Злая мы раса или нет, пока мы достаточно сильны, мы можем стоять на этой земле». Во взволнованном взгляде Лин Чинчжи проскальзывали энергичные амбиции. «Цинле, недавно появилось еще несколько детей с кровью злого бога. Под руководством Юиши все члены семьи Лин, в ком течет кровь злого бога, стремительно растут в культивации». Первый том адского писания зла пробудил в Лин Юиши кровь злого бога. Тайные писания военного пути, скрытые в этом томе, были традиционным культивационным искусством злых рас. Лин Юиши изучила этот том адского писания зла в полном объеме. Недавно Лин Юиши начала передавать духовное искусство адского писания зла своим родственникам. При этом она обнаружила, что скоростью бойцов, в чьих венах текла кровь злого бога, во время культивации адского писания зла стремительно прогрессировало. «В ваших телах течет кровь злого бога, и все вы культивируете священное писание злых рас. К тому же, здесь есть демоническая энергия, естественно, скорость вашей культивации невероятно быстра». Цинле посмотрел на Лин Сюань Сюань, потом на Лин Фэна, а затем наконец обернулся к Лин Чинчжи. «Дядя Лин, у вас есть планы на будущее?» Неожиданно взгляды Лин Чинчжи, Лин Сюань Сюань, Лин Фэна и остальных упали на фигуру Лин Юиши. Все было предельно ясно. Лин Юиши, превзойдя в сердцах и умах семьи Лин отца, стала краеугольным камнем семьи Лин. «Цинле, мы хотим как можно скорее воспользоваться телепортом и попасть на Нижний континент», вдруг сказала Лин Юиши. «В горе трав действительно есть телепорт», воскликнул Лин Чинчжи. Лин Сюань Сюань, Лин Фэн и остальные взволновались. Кажется, они очень беспокоились. В недавней поездке Цинле в этом уже убедился. «В горе трав есть готовый портал», внезапно Лин Юиши улыбнулась и нежно произнесла. «Дедушка Циньшань знал не только про истинную суть семьи Лин, видимо, он тайно помогал нам во многом. Если наступит день, когда я снова встречу дедушку Циньшаня, я поблагодарю его от имени моего отца, моего дедушки и всех членов семьи Лин. Тогда нам нужно еще больше благодарить Цинле. Если бы не он, семья Лин давно бы погибла», сказал Лин Чинчжи. Он тщательно выговорил каждое слово. Лин Сюань Сюань и Лин Фэн вдруг посмотрели на Цинле, Их фиолетовые глаза резко вспыхнули. «Вы уже приняли решение?» – тихо вздохнул Цинле. Он не ожидал, что Лин Юиши станет принимать решение за всю семью Лин. Не ожидал, что она решит как можно скорее отправиться через телепорт на Нижний континент. Пока они шли сюда, Лин Юиши об этом даже не упоминала, так что Цинле недоумевал. На Нижнем континенте находятся как алтари различных рас пустого мира, так и многие тайны темных пустых, произнесла Лин Юиши с сожалением на лице. Согласно словам старшего Куло, темные пустые построили на Нижнем континенте, в тайной подземной зоне, подземный дворец темных пустых. Внутри подземного дворца похоронено много секретов темных пустых. Однако войти туда могут лишь те, кто обладает кровью злого бога. Цинле, вероятно, твой дедушка строил телепорт, чтобы мы и народ Куло вернулся на Нижний континент, добавил Лин Чинчжи. Цинле молча кивнул. «Ты пойдешь с нами на Нижний континент?» Лин Юиши выжидающе смотрела на Цинле. «Посмотрим, когда настанет время», — равнодушно ответил Цинле. Поскольку Цинле провел с семьей Лин много времени, он понимал, почему они хотят отправиться на Нижний континент. «Нижний континент», — повторил про себя Цинле и, воспользовавшись душой, связался с Сюли и спросил. «Ты нашел что-нибудь, связанное с дедушкой? Не будь таким торопливым. Я до сих пор ищу этих ремесленников. Мне, понимаешь ли, тоже нужно время», — ответил Сюли. «К тому же, земля хаоса отличается от других мест. Там никогда не бывает покоя, постоянно идет война. Земля хаоса полна безумцев, которые превосходят бойцов различных сил. Эти бойцы чрезвычайно безумны». «Земля хаоса?» — пораженно спросил Цинле. «Земля хаоса — это место, где я жил. Она состоит из пяти основных континентов. Небесной резни, небесной тишины, небесного бедствия, небесного увядания и небесного надлома. Бомбы глубинного уничтожения, которые у тебя есть, берут начало у праотца-разрушителя с континента небесной тишины. В прошлом моя кровавая дьявольская секта была на континенте небесного бедствия силой серебра. Однако ее уж нет. Континенты земли хаоса богаты природными ресурсами. На каждом континенте много тайных зон, заполненных духовными травами и растениями. Естественно, там велико число бойцов и сил. Круглый год они сражаются, погружая землю в хаос. В землю хаоса ведет довольно много прямых путей. Поэтому в земле хаоса много странных рас, которые иногда сливаются с силами пяти основных континентов. Во всяком случае, мирным это место никогда не будет. Как только ты отпускаешь охрану, сумасшедшие и головорезы убивают тебя. Многие умирают, даже не понимая, что произошло. Если ты отправишься в землю хаоса, гарантирую, что ты и месяца не продержишься. Однако теперь ты, наверное, сможешь приспособиться к окружающей среде и кровавой жестокости, ответил Сюли. Я лишь хочу узнать новости о дедушке, сказал Цинле. Просто дай мне немного времени, ответил Сюли. Ты знаешь о Нижнем континенте? Внезапно Цинле вспомнил причину, по которой связался с Сюли. Раньше я слышал о нем. Кажется, из земли хаоса можно было попасть в Нижний континент, воспользовавшись тайным порталом и проделав несколько остановок. Однако я никогда туда не ходил. Я знаю только, что в прошлом его захватили расы пустого мира. Потом, когда злых рас изгнали обратно в пустой мир, континент вроде как запечатали, чтобы туда не попали посторонние, объяснил Сюли. В земле хаоса много телепортов? Спросил ошеломленный Цинле. Да. Все телепорты контролируются самыми могущественными силами и позволяют перемещаться по континентам. Есть люди с материка, которые не боятся смерти и отправляются в землю хаоса. Однако многие из них находят лишь собственную смерть. Хе-хе. Как правило, прибывшие с других континентов не могут долго выживать. Их быстро разрывают безумцы земли хаоса. Издав странный смешок, Сюли произнес. Черт возьми, сначала я думал, что спустя 1200 лет это место станет менее сумасшедшим. Я не ожидал, что оно станет более хаотичным, чем раньше. С тех пор, как я прибыл туда, за мной охотились уже 3 раза, причем, каждое новое преследование было все страшнее. Сообщи мне любые новости о дедушке. Цинле прервал разговор с Сюли, его нить души снова растворилась. Спустя 3 дня, на вершине пустынного горного пика находились 3 бойца расколотого мира, Сюнью, Сия Ян и Ниюн, а рядом с ними стояли Сюн Сы Юань, Сечь Жичан и Нихань. Они ожидали заката и появления элиты рогатых демонов. Рогатые демоны от рождения не могли противиться солнечным лучам, поэтому они договорились, что обмен состоится ночью. Настала ночь, однако луна еще не достигла своего пика. Постепенно поднялся ветер, но бойцы Небесного Союза продолжали спокойно ждать. «Отец, дядя Се, дядя Не, мне кажется, что наша сделка с рогатыми демонами – не совсем правильный поступок», – сказала Сюн Тин Юй. Она стояла среди них, нахмурив брови, она продолжила. «Я слышала, что недавно 8 храмов и секта радости приглашали вас участвовать в осаде рогатых демонов. Когда это время придет, наши отношения с рогатыми демонами могут раскрыться, и последствия будут ужасны. Боюсь, мы станем общественными врагами. Вот поэтому мы так осторожны», – прошептал Ниюн, слабо усмехнувшись. «Я боюсь, что рогатые демоны после начала войны раскроют нашу связь, ведь они не смогут противостоять атаками секты радости, 8 храмов и Небесного Союза», – горько рассмеялась Сюн Тин Юй. «Давай поговорим об этом, когда придет время. Сначала получим 9-лесные лотосы инь», – равнодушно ответил Сюн Ю. «9-лесный лотос инь, ты опять думаешь про 9-лесный лотос инь, вы все с ума сошли», – воскликнула Сюн Тин Юй. В ее тоне угадывался гнев. Долгое время Сюн Тин Юй выступала против этого шага. Она опасалась, что если они тесно свяжутся с рогатыми демонами, об этом узнает секта радости и 8 храмов. Еще она опасалась, что рогатые демоны раскроют эту информацию. Однако это было лишь ее мнение. Ее отец, Сия Ян и Ниюн были ослеплены мыслями о 9-лесном лотосе инь, и ничто другое их не заботило. Цинь Ле говорил, в какое время они придут, спросил Сюн Ю. Скоро, неохотно отозвалась Сюн Тин Юй. Цинь Ле, этот парень неплох, ха-ха, если вопрос решится хорошо, он сможет вернуться в Небесный Союз, воскликнул Сюн Ю. Все прекрасно знают про его связь со злыми расами. Как он может вернуться в Небесный Союз? Даже если он действительно вернется, посмеешь ли ты принять его? Ухмыльнулась Сюн Тин Юй. Ничто не абсолютно, загадочно произнес Сюн Ю. Сюн Тин Юй нахмурилась и проникновенно спросила. Отец, ты что-то от меня скрываешь? Ха-ха, Сюн Ю уже собирался ответить, но увидел, как из области, покрытой безграничной демонической энергией, вылетели 4 охотничьих зверя. Они пришли, прошептал Сюн Ю. Зрачки Сия Яна и Ниюня сузились, на лицах у них возникла настороженность. Глава 362. Предательство. Оседлав охотничьих зверей, 3 шестирогих демона из элиты рогатых демонов, Куло, Камен и Дало, перебрались через реку, цветущую демоническими орхидеями, и вместе с Цинь Ле достигли одинокой горы. Завидев приближение охотничьих зверей, Сюн Ю и другие из Небесного Союза тут же посерьезнели. Цинь Ле, давно не виделись. Сюн Ю выглядел спокойным и улыбнулся Цинь Ле, приглашая его спешиться, когда тот приблизился. «Как поживаете, командир Союза Сюн?» Цинь Ле поприветствовал его в ответ. Он посмотрел на Куло. Худое и высокое тело Куло, который сидел на охотничьем звере, слегка тряслось. Пугающая, просачивающаяся духовная энергия плотным воздухом окутывала местность, проникая внутрь горы и под землю. Камен, Дало и 4 пятирогих рогатых демона оставались тихими и неподвижными. Они ждали, пока Куло покончит с выявлением душ. Молча ожидая Куло, Сюн Ю, Сия Ян и Ниюн переглядывались и не говорили ни слова. Под ночным небом воздух пронзила бесформенная рябь, и любой, кто ощущал прикосновение души, понял бы, что всеобъемлющая душа Куло раскинулась над ними, как паутина. Спустя некоторое время Куло посмотрел под ноги Сюн Ю. Увидев, как Куло закрыл глаза, Сюн Ю понял, что он имел в виду. Он сразу же кивнул Сюн Си Юаню и приказал: «Скажи людям, чтобы они вывели его». Цинь Ле, Куло и остальные оставались сидеть на охотничьих зверях. В воздухе непрерывно хлопали крылья охотничьих зверей, которые были черными, как у летучих мышей. На одинокую гору они опустились не сразу. «Откройся!» – со спокойным лицом воскликнул Сюн Си Юань, прижав ладонь к каменистой почве одинокой горы. По скалистой горной почве пошли отчетливые трещины, берущие начало под его ладонью. Гигантская гора треснула, словно рука Сюн Си Юаня была сверлом, которое проникло глубоко в скалу. Раздался громкий взрыв, и на вершине горы показалась глубокая темная пещера. Внутри был Кулу, иссохший, ужасающий и запертый в холодной железной клетке. Окровавленные цепи проходили через плечевые кости Кулу и приковывали его к клетке. Ноги были прибиты к полу клетки большими стальными гвоздями, так что он не мог двинуться с места. Каменная пещера рассыпалась на куски, и на вершине пустынной горы осталась тюрьма размером с дом. Снова увидев открытое небо, а потом, заметив под ночным небом куло, камына и дало, он не обрадовался, а разозлился. Он безумно взвыл на них. «Дядя Кулу!» Тихо воскликнули на языке пустого мира Камен и Дало, их глаза стали влажными. Куло безучастно смотрел на младшего брата, рассматривая ужасающие раны на его теле и его пугающий вид, и вздрогнул, чтобы понять, что во время тюремного заключения его брата бесчеловечно пытали. Ему не нужно было смотреть дважды. Куло с призрачным огнем в глазах мрачно посмотрел на Сюнью, Сия Яна и Ниюня. Ненависть была очевидной. П.Ф. холодно улыбнулся под взглядом Куло Ниюн, патриарх семьи Не. Видимо, ненависть Куло его не волновала. «У-у-у-у-у!» Снова завопил Кулу. Опустив голову, Цинь Ле заметил, что вокруг его тонкой длинной шеи ярко блестит серебряный ошейник. Ошейник сиял холодным металлическим блеском и сжимался каждый раз, когда Кулу пытался заговорить. Очевидно, увидев Куло и остальных, Кулу пытался что-то сказать, потому что выл уже дважды. Однако ошейник сразу же сжимался, не давая ему произнести даже слова, как бы он ни пытался. Словно кто-то сдавливал его горло. Три девятилистных лотоса инь. Взгляд Ниюня был холодным. Нахмурившись, он смотрел на Куло, который сидел на охотничьем звере. Он вел себя так, словно хотел покончить с этим как можно скорее, словно не желал тратить время. «Что ты имеешь в виду?» С холодным выражением лица спросил Цинь Ле. Когда они в последний раз видели Кулу, у него на шее не было ошейника. Теперь, когда он был близок к освобождению, Небесный Союз надел на него ошейник, не позволяющий ему даже говорить. Как мы поняли, он не хочет обменивать собственную жизнь на девятилистный лотос инь. У нас не было другого выхода, кроме как помешать ему говорить, чтобы он не нарушил обмен. Беспомощно развел руками Сюнью, прищурившись, он указал на Куло. «Поговори с ним, скажи ему, что нам нужно закончить обмен как можно скорее, чтобы остаться незамеченными и избежать лишних неприятностей». «Г-г-г-г-г-г-г-ха», дергался в клетке Кулу. Его взгляд был мрачным, кажется, он хотел что-то сказать. «Цинь Ле, скажи им, чтобы сначала они освободили заложника». Куло подавил поднявшийся в душе маниакальный гнев. Его плечи дрожали, а глаза горели призрачным огнем. Его вид сейчас был невероятно ужасающим. «Сначала отпустите заложника», Цинь Ле посмотрел на Сюнью. «Сначала отдайте нам девятилистные лотосы инь», холодно сказал Нихань. Цинь Ле не смотрел на него. С мрачным выражением лица глядя на Сюнью, он глухо произнес: «Командир союза Сюн, Сы Юань, сначала выпусти заложника», — махнул рукой Сюнью, решив не тратить слишком много времени. Услышав его слова, Ниюн и Сия Ян не проронили ни слова. Под взглядами собравшихся Сюн Сы Юань ключом открыл клетку и сломал все цепи, пронзающие лопатки и ключицы Кулу. «Вот, пожалуйста», — беспристрастно произнес Сюн Сы Юань, одной рукой схватив Кулу и подбросив его. Кулу, исчерпавший почти все силы, оказался в воздухе. Куло, сидящий на охотничьем звере, лично подлетел к нему и схватил, игнорируя его яростное сопротивление, не давая ему действовать безрассудно. «Девятилистные лотосы инь!» — снова воскликнул Ниюнь. «Дядя!» — посмотрел Камен на Куло. Куло кивнул и сказал: «Отдай их ему». Камен бросил Сюнью, Сия Яну и Ниюню три черные нефритовые коробки. На его лице отражалась холодная ненависть. Завидев коробки, Сюнью, Сия Ян и Ниюн уже не могли скрывать безумную радость в своих взглядах. Они одновременно вытянули руки, и каждый поймал по черной нефритовой коробке. Осторожно открыв крышки, они заглянули внутрь и резко закрыли их. Переглядываясь, они видели в глазах друг друга удовлетворение. «Благодарю тебя, Цинь Ле, за то, что ты свел нас с рогатыми демонами», — спокойно улыбнулся Сюнью, пребывающий в хорошем настроении. «Если ты еще хочешь вернуться в семью Сюн, ты можешь стать иностранным делегатом лунного класса. Я не забуду ни об одном обещании, которое давал тебе». Вернуться в Небесный Союз — у Цинь Ле было странное выражение лица. «Каждый боец Багрового континента считает меня предателем. Вы посмели бы принять меня, даже если бы я вдруг вернулся? Почему бы и нет?» Улыбка Сюнью придала ему хитрый вид. Он весело сказал: «Я скажу секте радости и восьми храмам, что ты – герой, который при помощи Небесного Союза внедрился к рогатым демонам. К тому же, ты не только достал нам три девятилистного лотоса инь, но и помог нам, приведя трех предводителей рогатых демонов. Сынок, это серьезное достижение. Отрицать твою ценность не посмеют даже секта радости и восемь храмов». «Что вы имеете в виду, командир союза Сюн?» Цин Ли чувствовал, что что-то не так. Сюн Тин Юй тоже была потрясена. Она воскликнула: «Отец, Ни Юн, патриарх семьи Не», рассмеялся. Он холодно произнес: «Злая раса, это злая раса. Даже если мы торгуем с ними, злые расы все равно остаются публичным врагом Багрового континента. Естественно, мы, Небесный Союз, любой ценой должны убить каждого представителя злых рас. Обмен уже закончен. Небесный Союз и злые расы по-прежнему враги», сказал Си Я Ян, патриарх семьи Се, который до этого все время молчал. Внезапно со стороны пламенного вулкана донесся оглушительный рев. Несмотря на то, что они были довольно далеко, каждый ощутил исходящую оттуда земную дрожь. Мощь оказалась такой сильной, что разрушила гору, расколола землю и даже уничтожила само пространство. «Бомбы глубинного уничтожения!» — почти одновременно закричали Цин Ли и Сюн Тин Юй. «Ты!» — гневно прорычал Цин Ли. С жестоким выражением лица он посмотрел на Сюн Тин Юй, его глаза тут же налились кровью. Сюн Тин Юй вздрогнула, словно получила серьезный удар, а затем обернулась и посмотрела на Сюн Ю. Потеряв над собой контроль, она закричала: «Что ты наделал, отец?» Несколько дней назад она обменяла кровь багровой черепахи и другие редкие духовные материалы на бомбы глубинного уничтожения, которые получила из рук Цин Ли. Вернувшись в Небесный Союз, она немедленно отдала их Сюн Ю. Тогда, взяв бомбы, Сюн Ю радостно произнес, что небеса на его стороне. Тогда Сюн Тин Юй не стал об этом задумываться. Однако, услышав оглушительный взрыв, донесшийся со стороны пламенного вулкана, она сразу же поняла, что Сюн Ю применил бомбы глубинного уничтожения. Он применил бомбы глубинного уничтожения, чтобы убить злые расы. «Ах, Тин Юй, бомбы, которые ты достала для нас, действительно помогли», — странно рассмеялся Ни Юнь ей в ответ. «Три сильнейших рогатых демона с шестью рогами с нами, чтобы совершить обмен, так что оборона прохода в пустой мир оказалась самой слабой. Хе-хе, вот почему восемь храмов воспользовались этой возможностью, чтобы с помощью бомб уничтожить проход, не позволяя злым расам пустого мира попасть на багровые континенты и не дать элитам злых рас, которые уже здесь, вернуться обратно. Отец», — сердито зарычала Сюн Тин Юй. С несколько печальным видом Сюн Ю утешил ее: «Вы с Цин Ле, путешествуя по пустому миру, вместе перенесли много трудностей. Я боялся, что ты не будешь с нами сотрудничать, поэтому сохранил это в секрете от тебя. Небесный Союз, восемь храмов и секта радости уже пришли к соглашению, чтобы уничтожить злые расы любой ценой. К тому же, шестирогая элита передала нам девятилистные лотосы Инь. Поскольку мы напали, когда обмен уже произошел, это нельзя считать нарушением нашего слова». Он улыбнулся Цин Ли и сказал: «Цин Ли, не беспокойся. Я объясню, как ты связан со злыми расами, и скажу, что ты просто помог нам попасть злым расам прямо в сердце. Как только это закончится, ты сможешь вернуться в Небесный Союз, тебе больше не нужно будет волноваться о том, что ты общественный враг континента». Одной из эмоций, которая отразилась на лице Цин Ли, была неприкрытая жестокость. Мертвыми глазами он посмотрел на трех патриархов Небесного Союза и резко воскликнул: «Хорошо, очень хорошо, Небесный Союз. У-у-у-у. Элита рогатых демонов, Куло, Камен и Дало, воя от гнева и мучения, погнали прочь охотничьих зверей, стремясь немедленно добраться до прохода в пустой мир. Прошу прощения, даже после этого обмена мы все равно враги», — равнодушно сказал Сюн Ю. Ни Юн был первым, кто дико расхохотался. Глава 363. Кризис. Цин Ли ощутил холодную дрожь. Он не думал, что патриархи трех великих семей из Небесного Союза действительно подстроят рогатым демонам такую смертоносную ловушку. Он не думал, что Сюн Ю скроет это даже от Сюн Тин Юй. Обменяв Кулу на девятилистный лотос Инь, Небесный Союз увел Куло, Камына и Дуло от пламенного вулкана и уничтожил с помощью бомб глубинного уничтожения проход в пустой мир, пока элиты его покинули. Они получили девятилистные лотосы Инь, однако Кулу был полностью изнурен и не мог сражаться. Когда обмен закончился, Небесный Союз напал, пытаясь уничтожить рогатых демонов, оправдываясь тем, что они до сих пор враги. Это был невероятно презренный поступок. Пока Ни Юн безумно хохотал, Сюн Сы Юань, Си Чжичан, Нихань и другие эксперты Небесного Союза распределились вокруг. Они попытались перехватить Куло и остальных. Цин Ли. Жуткие глаза Куло сияли холодом, который пробирал до костей. Он кричал и трясся: «Ты предал мою расу». Он не знал, о чем говорили Сюн Ю и Цин Ли, однако понимал, что они попали в ловушку. Он понимал, что означает взрыв прохода в пустой мир. Камен, Дало и остальные рогатые демоны тоже мертвенными взглядами уставились на Цинле. Чудовищный гнев в их взглядах было невозможно скрыть. Цинле, теперь, когда проход в пустой мир разрушен, злые расы не могут вернуться в пустой мир, серьезно произнес Сюнью, потому что несколько восхищался Цинле, злые расы, которые посмеют ступить на Багровый континент, будут убиты до последнего объединенными силами восьми храмов, Небесного Союза и Секты Радости. Мы, Небесный Союз, высоко тебя ценим, а я считаю, что у тебя огромный потенциал. Надеюсь, ты не будешь вмешиваться и будешь наблюдать за всем со стороны. Как только это закончится, пятно на твоей репутации исчезнет. Ты не только станешь иностранным делегатом лунного класса, но и получишь огромное количество очков взноса. Сюнью посмотрел на Сюнтин Юй, которая стояла рядом с ним, и сказал: «Юй, не волнуйся. Пока Цинле остается в стороне, я непременно дам ему все, что принадлежит ему по праву». Сюнью отлично понимал, что его методы ранят его дочь. Вот почему он хотел объясниться. Однако Сюнтин Юй лишь покачала головой. Отступив, она сказала: «Неважно, как это закончится, я больше никогда не буду работать на семью. Я покину Багровый континент». Результаты полностью сокрушили Сюнтин Юй. Искривившись, Сюнью произнес: «Юй». Не говоря ни слова, Сюнтин Юй оседлала радужную бабочку и, провожаемая взглядами Сея Яна и Ниюня, улетела. «Цинле, беги, беги, как только можешь». Она улетала на радужной бабочке, однако ее голос долетел до слуха Цинле. Она знала его характер лучше всех. Она понимала, что после преднамеренного обмана Цинле не предаст злые расы и не вернется в Небесный Союз. Она сразу поняла, что с этого момента Небесный Союз станет для Цинле заклятым врагом. Однако она понимала, что нынешний Цинле даже при поддержке злых рас не может соперничать с Небесным Союзом. «Цинле, спустись с охотничьего зверя и наблюдай со стороны. Как только все закончится, ты станешь иностранным делегатом лунного класса, с твоей репутацией сотрется пятно, и взамен ты получишь от Небесного Союза огромное количество очков взноса». Сюнью не преследовал Сюнтин Юй, вместо этого он смотрел на Цинле: «Если ты спустишься, я гарантирую, что в будущем ты сможешь наслаждаться роскошью, а секта радости и восемь храмов больше не будут вмешиваться». «Благодарю, но нет. Однако я могу дать тебе еще несколько бомб», — холодно выкрикнул Цинле. Цинле швырнул семь металлических шариков, покрытых молниями. Раздался монотонный рокот грома. Он бросил их прямо в Сюнью, Сея Яна и Ниюня. «Уходи», — крикнул Цинле, обращаясь к Куло. Куло узнал бомбы глубинного уничтожения. Увидев семь бомб, летящих к Сюнью, он сразу понял, что Цинле не имеет с этой ловушкой ничего общего. «Отступаем», — сердито взревел Куло, посмотрев в небо. Четыре охотничьих зверя полетели на другой берег реки, словно четыре огромных облака в ночном небе. «Ну что за слепота?» — холодно засмеялся Ниюн. «Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум». Семь взрывов, потрясших землю, вспыхнули одновременно, как солнце. Всех оглушило ударной волной. Они увидели, как пространство внезапно рухнуло, словно в небе разверзлась невидимая пропасть. В небе показались бесчисленные крошечные трещины, все прорезали молнии, оглушительно взревел сердитый гром. Одинокая скала мгновенно раскололась вдребезги, каменные осколки падали, будто капли дождя. Это заняло лишь мгновение, однако взрыв полностью сравнял скалу, которая достигала в высоту нескольких сотен метров, с землей. По небу во всех направлениях свистели огромные обломки скалы. Удивительно, какая жестокая ярость. Похоже, бомбы действительно способны уничтожить проход в пустой мир. Небо, заполненное каменными осколками, пронзил мрачный смех Ниюня. К сожалению, эта мощь недостаточно концентрирована. Она не может убить бойца завершенного мира, а бойца расколотого мира, тем более. Среди падающих камней сверкнул серебряный меч, достигающий в длину десятков метров. Луч меча напоминал речной поток, светящийся божественным светом, который был настолько суровым, что мог пронзить даже небо. В переливающемся луче вспыхнула высокомерная фигура Ниюня, парящая в воздухе. Он держал в руке меч, сверкающий серебром, а одет он был в плотную броню, похожую на рыбью чешую. Сюнью и Сея Ян просто спокойно парили в воздухе, без брони и не используя духовные артефакты. Бойцы расколотого мира были способны расколоть небо на куски. Они были способны парить в воздухе. Чтобы висеть в воздухе, Патриархи трех великих семей Небесного Союза не полагались на внешние силы. Заняв берег реки, усеянный демоническими орхидеями, они отрезали отступление охотничьих зверей. «Ты разочаровываешь меня, Цинле», — нахмурился Сюнью. «Цинле, все уже сказано и сделано. Злая раса — это злая раса. Близкие отношения с ними лишь нанесут ущерб твоему будущему росту», — искренне сказал Сия Ян. Видимо, он очень высоко его оценивал. Возможно, великие силы других континентов могут мирно сосуществовать с чужими расами. Однако это багровый континент. Даже если мы поменяем свое мнение о злых расах, это не смогут сделать 8 храмов, секта радости и многие другие силы меди. Мы, Небесный Союз, не смеем рисковать и оскорблять весь мир. Вот почему у нас не было выбора, кроме как придумать такой план. Девятилистные лотосы не у нас в руках, и злые расы больше не ценны. Какой смысл тратить время? Ниюн был более откровенным, чем Сия Ян. Холодно засмеявшись, он схватил меч. Никто не может противостоять объединенным силам 8 храмов, секты радости и Небесного Союза. Проход в пустой мир уже разрушен, а злые расы, посмевшие вторгнуться на багровый континент, должны быть полностью уничтожены. Уходи, Цинле, они специально тебя задерживают. Сюда стремительно приближаются элиты 8 храмов и секты радости. Уходи как можно скорее. Прорвемся сквозь них, тихо сказал Цинле на языке пустого мира. Дядя, дядя, в унисон выкрикнули Камен и Дало. Их глаза сверкали неконтролируемым блеском. Они выглядели так, словно хотели отказаться от всего и насмерть сразиться с Небесным Союзом. Я прорву оборону трех бойцов расколотого мира. Потом вы прорветесь через них. Куло внезапно спрыгнул с охотничьего зверя и зашагал по ночному воздуху. Шаг за шагом он приближался к Сюнью, Ниюню и Сия Яну. В его руке появился предмет, деревянная статуэтка. Она была немного меньше, чем статуэтка Цинле. Это была деревянная статуэтка, которую в прошлом ему даровал Циншань. Когда Камен, Дало и Куло увидели, что Куло вытащил деревянную статуэтку, у них перекосились лица, словно они знали, что деревянная статуэтка может раскрыть тайное искусство Куло, что в ней заключена сила, достаточно могущественная, чтобы прорвать линию обороны, созданную тремя патриархами Небесного Союза.